Она все еще помнила, как мать набросилась тогда на нее. «Твоему отцу не нужна какая-нибудь работа. Ему нужна его работа у палаццо. И скоро он получит ее обратно, так что вообще не о чем разговаривать. Ты слышишь меня, Хелен? Ни единого слова об этом не должно быть проронено за порогом нашего дома. Все вокруг считают, что твой отец, как обычно, ездит каждое утро на работу в палаццо». «Но как же он будет зарабатывать деньги?» — спросила Хелен. Вопрос был резонный, и она не раскаивалась в том, что задала его, как раскаивалась во многом другом, ею сказанном или сделанном. Анна молчала, потому что ей было все равно. Брэндон молчал, потому что он молчал почти всегда, но Хелен молчать не могла. Ей уже было 16, она заканчивала школу и не собиралась доучиваться, как Анна, в дополнительных классах уровня А. И это несмотря на то, что по многим предметам она успевала гораздо лучше сестры. Нет, Хелен хотела посмотреть мир, попробовать то и другое, набраться опыта. В ней было так много жизни. В свои 16 многим она казалась моложе, ее принимали за школьницу-переростка. Другим, наоборот, она казалась старше, и в ней видели 20-летнюю студентку. Фрэнк Уигли не имел ни малейшего представления о ее возрасте в тот вечер, когда она очутилась у него в офисе. Как обычно, все подступы к его кабинету находились под охраной женщины-дракона, некой мисс Кларк. Интересно, она все еще там? Это было очень давно. Наверное, уже не надеется, что когда-нибудь мистер Квигли посмотрит ей в глаза и увидит, как прекрасно они без очков. Хелен оставила свою школьную куртку внизу, у привратника, и расстегнула верхние пуговицы блузки, чтобы выглядеть более взрослой. Женщина-дракон не смогла ее удержать. Мало кто мог противостоять Хелен, когда она входила в раж. Довод следовал за доводом, и с каждым разом она все ближе придвигалась к заветной двери. Раньше, чем секретарша успела что-нибудь сообразить, Хелен уже была внутри, рассерженная и взволнованная. Фрэнк Уигли поднял глаза. Он был искренне удивлен. «Так-так, Хелен Дойл, я думаю, тебе здесь не место». «Я знаю», — рассмеялась она. «Ты ведь должна быть в школе, а не врываться в офисы к занятым людям. Я делаю много, чего не должна делать». Она уселась на краешек его стола, болтая ногами. Он смотрел на нее с интересом. Хелен была уверена, что поступила правильно, явившись сюда. Молчание на Розмари Драйв — не метод борьбы. Ей предстояло сражение. «Чем могу быть полезен?» В словах Фрэнка звучала насмешливая галантность. «Довольно интересный мужчина. Темные вьющиеся волосы. Конечно, уже не молод, в возрасте ее отца, но другой». «Я думаю, вы могли бы пригласить меня на ланч», — сказала Хелен. Таким образом выражались герои фильмов и телевизионных сериалов. «Если это срабатывало там, должно сработать и здесь». И она улыбнулась ему улыбкой прямой и открытой, хотя внутри у нее все сжалось. «Ланч?» Фрэнк коротко засмеялся. «Боже мой, Хелен, я не знаю, что у тебя за представление о нашей здешней жизни». Он замолчал, всматриваясь в ее обескураженное лицо. «Да. Я не выходил из этого офиса на перерыв уже очень много лет. Да я еще ни разу не была в ресторане», — просто сказала Хелен. И они решились. Они отправились в итальянский ресторан. В зале было темно, почти как ночью, только на столах горели небольшие свечки. Каждый раз, когда Хелен пыталась заговорить об отце, Фрэнк ловко уходил от этой темы.